Дедушка, слушай, совсем как у нас в парке. Птицы летают, поют. А вот и первый обитатель нашего заповедника, который пришел с вами познакомиться. А вот, смотри, белка прыгает. Танюша, а как ты узнала, что это белка? Они в нашем парке обитают, и мы с дедушкой ходим их кормить. Когда орешками, когда хлебом, когда сушками. Да, очень забавные зверьки. Александр Петрович, расскажите о белках поподробнее. Белки обыкновенные или векши. Самый многочисленный род. Это красивый, ловкий зверек, величиной с котенка, с пушистым, перистым хвостом, с длинными, обыкновенно украшенными волосяными кисточками, ушами. Шуба у белки буровато-рыжая, а вот зимой серовато-белая. По живости, ловкости и непоседливости наши белки напоминают шаловливых маленьких детей. Они ловко, проворно прыгают с ветки на ветку и быстро взбираются на верхушки деревьев. Любимым местообитанием белок служат высокие, сухие и чаще глухие леса, в которых, как правило, есть сосновые и еловые шишки. Белка поселяется в собственном гнезде или занимает покинутые обиталища сорок, ворон и других птиц. Летом белка всегда делает запасы на зиму. Это орехи, желуди, ягоды, грибы, семена. Любит полакомиться белка и почками на деревьях. Орехи белки прячут в лесной подстилке, а грибы закладывают в отставшую кору деревьев или укрепляют их на развилке ветвей. Мы с вами их обязательно увидим. А вдруг в лесу родится мало шишек и орехов? Что тогда белки будут делать? А работники заповедника об этом заранее беспокоятся и подкармливают их сухими кормами, припасами, семенами, ягодами, грибами. А если они не в заповеднике? Тогда белки собираются в большие стаи и перебираются в другое место. Но это очень опасное путешествие, особенно зимой. Да, опасно, но голод страшнее. Белки на время такого голодного периода могут даже селиться неподалеку от жилья человека, питаясь отходами с его стола или забираясь в сарай и хранилище, чем, кстати, наносят достаточный урон запасам хозяина. Белки очень хитрые, и у них прекрасная память, что дает преимущество всегда спасаться от врагов. Я вдруг вспомнила строчки сказки Александра Сергеевича Пушкина о царе Салтане. Белка песенки поет, да орешки все грызет. Песенки от белки я не слышал, а вот когда она чего-то сильно испугается, то издает звук, очень похожий на дук-дук, дук-дук, или же бормочет от досады, но чаще от удовольствия. А вот, внучка, тебе и загадка. Слушай, пышный хвост торчит с верхушки. Что за странная зверюшка? Щелкает орешки мелко. Ну, конечно, это... белка! Вот еще одна. Есть у зверька пушистый хвост, но, к сожалению, малый рост. На ветку с ветки ловко скачет, в дупле грибы орехи прячет. Это тоже белка! Правильно, Танюша. Надеюсь, ты теперь ни с кем не спутаешь белку. Конечно, нет. Так, вот по этой узкой тропинке пойдемте дальше знакомиться с другими обитателями заповедника.